Пашу скрутило после исчезновения поезда-призрака. Минут через пять. Замутило, мир потемнел, ледяной порыв не ветра, а чего-то более странного и глубинного заложил уши и заморозил лицо. Мир передернулся судорогой, земля ушла из-под ног и вернулась на место. Снова светила полная луна в небе, светил зеленым огнем сквозь кусты узкоколейный семафор. Павел подошел ближе. Краска на нем кое-где облезла, но ржавчина и не думала пожирать металл. А еще никуда не делись рельсы. Узкий, блистающий путь на коротких шпалах. Паша покрутил головой и с опаской потрогал ногой металл на месте и не думает исчезать. Тогда он наклонился и приложил к рельсу ладонь. Твердый и холодный. И только тут Пашка ощутил, как легко движется. Боль в ноге исчезла полностью, как отрезала. Он поднял глазам часы. Половина первого. Да-то, ах да, уже следующий день, все нормально. Амулет Фаины на груди, он накрыл фигурку госпожи ладонью. Теплая. Снова. Рельсы не исчезли. Не исчезли, то есть что-то случилось там. Чертов пацан, мелкий диверсант. Если он сумел изменить, нет. Пашка не исчез. Ноги целы, руки целы. Его родители тоже никуда не могли деться. Он достал смартфон, вот поздние звонки. Мама, друзья, все на месте. Нет, в полночь будить не стоит. А Фаина? Ему стало страшно, если она пропала насовсем. Ах ты же идиот. Амулет, вот он. Кто его тебе дал тогда? Чувствуя, как голова идет кругом, он зашагал обратно к восьмому корпусу, все же сдерживая желание побежать, увидит еще. Луна прекрасно освещала дорогу, Павел оглянулся, рельсы блестели на месте. Она ждала у крыльца корпуса в глубокой тени, шагнула навстречу. Пашка обнял девушку и прижал к себе. Она не стала отстраняться, сказал на ухо. «Спасибо за талисман». «Я уже подумала бежать туда. Погоди, а где?» «Уехал, чертушка. Ты не поверь». Договорить он не успел. Кто-то некрупный, в полосатой рубашке и шортах, чуть не врезался. Не ожидал в такое время увидеть обоих вожатых. «А ну, стоять!» – рявкнул Павел автоматически с фельдфебельским лязгом, отпуская подругу. «Иди сюда, живо!» Фигурка поняла, что скрыться не выйдет, повесила голову и подошла. Павел взял его за плечо. Среди своих этого мальчишку Павел не помнил, хотя что-то знакомое в нем было, похожее лицо он видел, и недавно. Русая стриженная голова и ободранные коленки. «Кто таков?» «Игорь Зняклов. Дядь Паш, вы простите, я больше не буду». Они с Фаиной переглянулись. «Ну, не буй, это мы проверим. Ты откуда такой взялся?» «Из окна вылез, из третьей палаты». «Зачем?» «Главное при допросе не давать преступнику опомниться». «Самолет посмотреть при луне, там, говорят, привидения живут. Кто-то свет видел. Я ж не знал, что вы тут обнимаетесь». «Это дело не твое. Ладно, сохраним все между нами. Ты в моем отряде? Может, я что-то путаю? Ты Сережу из Неклова знаешь?» И подумал, крепенько сдвинулось у вас. «Знаю», — ответил парнишка, слегка удивленный. «Это папа мой». «Погоди, а маму как?» «Елизавета». «Так, девичью фамилию мамы не помнишь?» «Как-то не помню. Литовцева она». «Красивая мама?» «Самая красивая. Папа даже говорит, не ревнуй, иначе бы с ума сошел». «А про наш лагерь папа ничего не говорил?» «Говорил, еще как?» Парень поднял лицо. «Теперь уже без страха, понял, хитрован, наказание отменяется». Он тут с мамой и познакомился. Там такая история, им было лет по 13, и он потерял память. Никто не знал, откуда он взялся и как туда пришел. Прямо как в сериале, да? Точно как в сериале, сказала Фаина и взъерошила нарушителю макушку. Родители-то твои в родительский день собираются приезжать? Ага, конечно. Ой, Фаин, вы им только не говорите, они опять меня от интернета отключат. Я ж ничего не сделал. «Падение дисциплины не шутка», – сказал Паша, авторитетно сдерживая ухмылку. «Сегодня сбежал из палаты, завтра начнет курить, пить и ругаться матом, послезавтра старушку топором, а потом...» «Сбежит на поезде, да, но преступник раскаялся, Преступник закивал, Фаина улыбалась. Снова Павел ощутил, как она ему дорога, и как хорошо, боги мои. «Ну или так. Ладно, мы закроем глаза. Слышал? Дама за тебя просит, если ты не будешь болтать, что видел нас». «Слово, как у мертвеца, вы не думайте, ни звука». «Все, быстро в палату и спать», — сказала милосердная девушка. Он сквозанул в дверь. Они сели на ступеньку крыльца, Фаина чмокнула его в щеку и прижалась к плечу, теплая и задумчивая. «Так у него получилось. Поезд-призрак, та девочка, все правда, я видел, фея. А теперь рельсы на месте. Я сам не сразу поверил. Думаю, поезд теперь вернулся. Настоящий поезд. Как сумел спасти, кто помог, боги мои? И каково ему было там, в темноте, одному? И что теперь будет? Не знаю я, поживем, увидим. Вряд ли все изменилось настолько уж серьезно. Мы-то не пропали. Я телефон смотрел, звонки на месте. Уверен, с родными и близкими все в порядке. Ну, засранец же, ну, Сережка. Я надеюсь. Я бы позвонила своим, но будить сейчас. Они с ума потом сойдут. С чего и почему? Подождем до утра. Да уж, интересно повидать его родителей. И серьезно поговорить. О дисциплине. Чтобы не терять мой шанс, можно тебя поцеловать, фея? Так и быть, разок. Игорь не скажет. Фантазии у тебя, Игорь, на пятерых хватит. Дети у него ездят, страсти какие. А чего бы нет? Что, только вы большие? Привидения всякие бывают. Маме не ляпни, она и так волнуется от твоих выдумок. Книжки тебе надо писать, сын. И напишу, сочиню и напишу. Потом. Ага, про поезд-призрак детей. Страшную. Все, иди спать.